Люся кивнула ему, перешагнула шнур, поднялась в ресторан и свернула в кафельный закуток перед буфетом. Там как раз стоял знакомый официант Сережа и через пластмассовую воронку переливал остатки шампанского из множества бокалов в бутылку, уже перехваченную салфеткой и стоящую в ведерке. «Привет, Сережа!» — сказала Люся. «Как сегодня?» Сережа улыбнулся и помахал ей рукой. Он относился к Люсе с тем бескорыстным уважением и симпатией, с каким, наверное, знатный токарь думает субботним вечером о знакомом Асе-фрезеровщике. «Ерунда, Люсь! Два поляка драных и кампучия с тяпками. Ты в пятницу приходи. Нефтяные арабы будут. Я тебя к самому потному посажу». «Боюсь я эту Азию», — вздохнула Люся. «Я как-то с одним арабом работала, ты, Сергей, не поверишь. Он с собой в чемодане дамасскую саблю возит. Она сворачивается, как этот», — Люся показала руками. «Ремень», — подсказал Сергей. «Нет, не ремень, а этот. Метр складной. Он без этой сабли возбудиться не может. Всю ночь ее из руки не выпускал. Подушку пополам разрубил. Я к утру вся в пуху была. Хорошо там ванная в номере». Сережа посмеялся, подхватил поднос с шампанским и убежал в зал. Люся задержалась на секунду у мраморного ограждения поглядеть на расписной потолок. В его центре была огромная фреска, изображавшая, как Люся смутно догадывалась, сотворение мира, в котором она родилась и выросла, и который за последние несколько лет уже успел куда-то исчезнуть. В центре огромными букетами расплывались огни салюта, а по углам стояли титаны, не то лыжники в тренировочных, не то студенты с тетрадями под мышкой. Люся никогда не разглядывала их, потому что все ее внимание притягивали стрелы и звезды салюта, нарисованные каким-то давно забытыми цветами, теми самыми, которыми утро красит еще иногда стены старого Кремля, сиреневыми, розовыми и нежно-лиловыми, напоминающими о давно канувших в лету жестяных карамельных коробках, зубном порошке и ветхих настенных календариках, оставшихся вместе с пачкой облигаций от забытой уже бабушки. При виде этой росписи Люсе всегда становилось грустно. Стало и сейчас. Здесь ее часто посещали мысли о бренности существования. А тут еще вспомнилась знакомая Наташа, которая нашла себе в мужья пожилого негра и уж совсем было собрала чемоданы, но совершенно неожиданно вместо хлебной теплой Зимбабве попала на мерзлое советское кладбище. Кто ее убил, было совершенно непонятно. Но, видимо, это был какой-то маньяк, потому что во рту у нее нашли белую шахматную пешку. Люся представила себе покрытый ледяной коркой сугроб, а в нем свой труп с открытым ртом, из которого торчит белая пешка. Ей вдруг стало страшно оставаться в этом огромном, нечистом, орущем пьяными голосами и дребезжащем посудой здании. Она быстро вышла из зала и пошла вниз к гардеробу. Видно, что-то произошло с ее лицом. Старший официант посмотрел на нее и сразу отвел удивленный взгляд в сторону. «Успокойся, дура!» — велела себе Люся. «Как с такими мыслями работать будешь? Никто тебя не убьет!» Музыка из ресторана была слышна внизу даже лучше, чем на третьем этаже. Тише, но отчетливее. «Воу-оу!» — бог весь в какой раз провыл за сегодня певец. Хлопнула дверь, и то же самое завыл ветер. У подъезда стояла девушка в черном кожаном балахоне и зеленой шерстяной шапочке. Из ее кармана торчал номер молодой гвардии. И Люся поняла, что это коллега. Да и без журнала можно было догадаться. «Дай сигарету», — попросила девушка. Люся дала, и девушка закурила. «Как там?» — спросила она. «Пустота», — ответила Люся. «Пьяные матросы какие-то и совки. В Антуриз пойти, что ли?» «Только что оттуда», — ответила девушка. «Там береза сидит. Аньку сегодня опять повязали. Ее кубинский генерал кокаином угостил. Такие дури так стало радостно, что она официанту $20 сунула на чай. А официант идейный оказался, в Сальвадоре контуженный. Он ей говорит: попалась бы ты мне, сука, в джунглях. Я б тебя сначала ребятам отдал для потехи, а потом голой жопой в термитник. Я, говорит, кровь проливал, а ты страну позоришь». «Еще подумать надо, кто страну позорит. А чего они обнаглели так? Опять на венских переговорах тупик». «Да при чем тут переговоры?» — сказала девушка. «Это что-то новое идет. Ты про Наташу слышала? Про какую? Которую убили, что ли?» Стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно, спросила Люся. «Ну, которую с пешкой во рту в сугроб бросили. Слышала. И что?» «А то, что позавчера у космоса Таньку Поликарпову нашли с ладьей». «Таньку замочили?» — похолодела Люся. «Неужто ГБ или рэкет?» «Не знаю, не знаю», — задумчиво сказала девушка. «Не похоже. Валюту не взяли, сумку с продуктами тоже. Только ладью положили в рот. Ну да ладно, чего об этом на ночь глядя?» Люся нервно полезла за сигаретой. «Тебя как звать-то?» — спросила она. «Нелли», — ответила девушка. «А ты, Люся, я знаю. Как раз Анька сегодня про тебя вспоминала». Люся внимательно поглядела на собеседницу. Ямочки на щеках, чуть вздернутый нос, подчерненные ресницы. Люсе казалось, что она уже видела где-то это лицо, видела много раз. «Где же я ее встречала?» — напряженно думала Люся. «Да уж и не контора ли?» «Я вообще в космосе работаю», — сказала Нелли, словно прочтя ее мысли. «Только там неделю назад наряд на дверях сменили. А пока к новым подрулишь, состаришься. Они вчера француза не пускали. Карточку в номере забыл. Он им кричит, чтобы в регистрационной книге посмотрели, а они как столбы». Люся вроде бы вспомнила. «А я тебя в Национале видела», — неуверенно сказала она. «В баре. Платье у тебя классное». «Какое? Коричневое, с черным». «А-а-а», — улыбнулась Нелли. «И в Сен-Лоран. Врешь». Нелли пожала плечами. Возникла неловкая пауза. И тут какой-то молодой человек, уже несколько минут тершийся рядом, сделал к ним шаг. И фрикативно, с малоростким выговором, но очень отчетливо, выговаривая слова, спросил: «Эй, герлы, гринов не пихаете?» Люся брезгливо поглядела на его кроличью ушанку и куртку из плохой кожи, а потом только на румяное лицо с рыжеватыми усиками и водянистыми глазами. «Эй, Береза», — сказала она, — «навезли вас в Москву. Да ты хоть знаешь, как мы грины называем?» «Как?» — покраснев поверх румянца, спросил молодой человек. «Доллары! И мы не герлы никакие, а девушки. Скажи своему командиру, что ваши словари уже 10 лет говно». Молодой человек хотел что-то сказать, но его перебила Нелли. «Не обижайся, Вась, мы ведь тоже такими, как ты, когда-то были. На вот тебе $5, выпей кофе в баре». Люся вздрогнула. «Зря ты его так», — сказала Нелли, когда молодой человек побито скрылся за квадратной колонной. «Это же Вася, постовой из внешэкономбанка. Его каждую неделю присылают курс узнавать». «Ладно», — сказала Люся, — «я домой порулила. Увидимся еще». «Может, выпьем вместе?» Люся помотала головой и улыбнулась. «Увидимся», — сказала она. «Пока».